Я подошел ближе к столу, но регистратор продолжал молча смотреть на меня. Затем он скосил взгляд, и амбал из его охраны положил мне ладонь на предплечье. Грубо толкнул, отчего я чуть было не упал на столешницу, но вовремя выставил руки. Народ сюда приходит ради развлечения. Они ждут красочное представление. Понимаешь? Я кивнул. А ты у нас заявлен как маг огня. Сечешь? Реакции от меня не последовало. Тренируйся в другом месте. А здесь от тебя ждут эффектного огня. Понял? Я коротко кивнул ему, и меня отпустили. Надеюсь, мы договорились. Сказал напоследок регистратор и уткнулся в тетрадь. Мне только и оставалось, что развернуться и уйти, насупившись. Вот гниды! А мне ведь и правда противопоставить нечего. Нет ни Холодова под боком, ни его товарища Плетнева. Тут я сам по себе. Когда я поделился ситуацией с приятелем, тот вспылил. Меня и в Козлове подставляли, не давали перейти в лигу выше. Сказал он, чуть остыв и успев полить грязью всех властимущих. «Как тебе это удалось еще и так быстро? Я слышал о граните, ты его поборол. Но почему после палок в колеса не вставляли? Мы уже находились в своей съемной студии, лежали в темноте, готовясь ко сну. Я на кровати в нише, он на диване рядом. И вот что ответить на такое?» «В Козлове у меня есть кое-какие связи», — все же признался я ему. «Это какие?» Он приподнялся, смотря на меня. Хоть в темноте этого и не было видно, но наверняка состроил удивленную гримасу. «Ты ведь только переехал!» «Неважно. Сейчас-то смысла во всем этом нет никакого, здесь я сам по себе. Одиночка, как и ты». На том разговор был закончен. Парадоксально то, что никто из моих подруг будто не верил в мою победу на дуэли. Они поддерживали меня морально, но по интонациям и общим фразам создавалось впечатление, что все давно решено. Разумеется, мои успехи в фехтовании и нейтральной магии, а также исключительные способности в рукопашном бою никого не впечатляли. Ведь стихийной магии учили лишь с середины второго курса, если не считать внутриродовых тренировок. По сути, кроме Марии, в компании никто моих реальных возможностей не видел. И только Василий верил в шанс на победу. С тем исключением, что Огнев реально знал свой дар на целый год дольше меня. А это очень даже приличная разница. Собственно, сестра, она продолжала злиться на меня и тихо ненавидеть. Так что никаких завышенных ожиданий по отношению к ней у меня не было. На дуэли она будет искренне болеть за Михаила, а не за меня. Но оно и к лучшему. Когда начну побеждать, она будет больше злиться, питая меня энергией. Я ведь уверен, что такого представления сестренка точно не пропустит. Придет лично полюбоваться, как меня размажут по стенке. Месяц прошел быстро, день дуэли наступил. Я, как и многие другие, сгорал от предвкушения. У меня было все готово, чтобы противостоять Огневу. Основная ставка была на то, чтобы лишить его оружия, но даже если не выйдет, есть стратегия и на такой случай. Правда, тогда шанс не проявить родную стихию снизится, а ведь ее хотелось бы скрывать как можно дольше. Новых слухов о бастардстве мне тут не нужно. По памяти Алексея это знатно портило ему жизнь в Туле. Татуировки я продолжал тщательно скрывать, по той же самой причине. Для дуэлянтов было две зоны в разных концах арены. Рядом собрались мои друзья, которые желали мне победы вполне искренне, хоть и не все верили в меня. Но я старался об этом не думать. Скоро все изменится, стоит только проявить себя в этом знаковом событии. Волнуешься? Татьяна протянула мне маленькую бутылку воды. Промочи горло. От волнения у меня и правда пересохло во рту, так что я выглушил почти всю бутылку залпом. Там осталось немного на дне, так что допил и это. Благо мне действительно от этого стало лучше. А то перенервничал я. Все же готовился к этому событию почти 2 месяца. Меня приобняли напоследок. Даже Анна. Мария единственная просто рукой махнула. Одеты мы были в спортивную форму. В руках мечи. Металлические, но не боевые, а специальные, тренировочные. В них закладывался лимит на пропуск маны, так что что-то слишком сильное применить не получится. Клинки были затупленными, но пораниться все же можно было. Также на страже находились 2 преподавателя, которые обязаны были остановить бой, если что-то пойдет не так, или ситуация будет угрожать жизни дуэлянтов. Перед самым выходом меня проверили на наличие незадекларированных артефактов. Но мы выбрали дуэль вообще без их использования. Еще на меня надели браслеты, которые должны были отреагировать, если будет использовано магической силы больше, чем положено по уровню. Всю эту процедуру повторили и с Огневым. Лично меня инструктировал Щебнев, а этому преподу я доверял. «Удачи!» — сказал он и, хлопнув меня по плечу, пропустил к выходу. Площадка по размерам приближалась к баскетбольному полю. Командные соревнования проходили в другом зале. Там арена уже соизмеримо была с футбольным полем. Все пространство засыпано песком, стены бетонные, также имелся магический купол, не допускающий звуков извне. Зрителей было не особо много. Почти все места оказались свободными. Да и пришли в основном только знакомые, другие же просто поглазеть. Я не такая знаменитость, чтобы появляться здесь ради меня. Ну а Михаил? Его и так все знали как выскочку. Смотреть, как сильный бьет заведомо слабого, не особо интересно. По крайней мере, так мне сказала Татьяна перед боем, намекая, что мой позор никому не будет интересен, потому и переживать не стоит. Как бы там ни было, я проследовал к очерченной в песке линии и остановился. Напротив меня занял свое место Михаил. Его рожа так и пылала самодовольством, что было неудивительно. Он уверен в своей победе. Собственно, как и я. Кто вообще будет идти на подобное мероприятие, не веря в свой успех? Глава 17. Диктор сделал объявление, представляя дуэлянтов, но в суть конфликта не вникал. Лишь упомянул, что проигравший обязан будет признать правоту победителя и извиниться. «Ну что, деревенщина, речь заготовил?» Самодовольным тоном поинтересовался Огнев. Я уже устал исправлять этого дурня и просто фильтровал его бредни. Полагаю, как и ты, недоразумение графского рода. В любом случае, такой конструкт фразы слишком сложен для понимания Михаила, а потому он не станет как-то комментировать и раскручивать мысль. А еще он всегда злился, что-то не понимая. Вот и сейчас меня коснулась легкая теплая аура энергии. «Все еще не понимаешь своего места?» — прорычал он. «Скоро я тебе укажу на него». Грудь он выпятил колесом, смотрел на меня сверху вниз. Еще и палец ткнул в песок под своими ногами. «Сколько пафоса!» «В мечтах!» — хмыкнул я. «Песком арены не подавись, когда я вбивать тебя в него буду». Энергии потекло больше. Как же легко его разозлить. Огнев считал себя выше всех и бесился, когда его статус оспаривали. Наконец диктор объявил о начале поединка. Я тут же рванул вперед, чтобы попытаться напором на время дезориентировать Михаила. Серия быстрых рубящих ударов заставила его отступить. Он явно удивился моему поведению, а мне это и было нужно. Мы остановились, скрестив мечи, каждый прикладывал усилия, чтобы оттолкнуть другого. Этого времени мне оказалось достаточно, чтобы нагреть рукоять его клинка. Михаил разжал пальцы и отпрыгнул. Не зря я тренировался почти месяц. Сработал идеально. Тут же схватил оба меча и отступил. Закрутился и откинул их как можно ближе к своему выходу. Клинки ударились о стену и упали на песок. Теперь главное не дать ему подобрать оружие. В целом же я теперь изменил условия, но удобные для себя. Кстати, отсюда до меня доставала злость Марии, но стоило сделать пару шагов к Михаилу, как дистанция оказывалась слишком большой. Эх, а я так на нее надеялся. Но ничего, сам Огнев сейчас полыхает яростью, и его вполне хватит. «Ты что сделал, ублюдок?» — завопил Михаил. «Это нечестно!» «Ты лишился оружия!» — громко сказал я, оскалившись в усмешке. «И я, как благородный аристократ, пойду навстречу, уравняв наши права. Он никогда не признается, что я так сделал лишь выгоднее себе». «Идиот! Это тебя не спасет!» — выкрикнул он. Я тут же ощутил вполне материальный жар под ногами и немедленно отскочил в сторону. Как раз вовремя, так как на том месте взметнулось пламя. Чужую магию я почти не ощущал, но это не касалось других огневиков. Пришлось изрядно поскакать, приближаясь к Михаилу. Он швырял в меня пламя, не останавливаясь. Благо, я уже находился в ускорении от дара и успевал среагировать. А потом, где-то на середине пути, Огнев взметнул руки вверх, и мои органы чувств взбунтовались. Я поднял голову, и глаза чуть на лоб не полезли. Это что еще за атака по площади? На меня собирался пролиться огненный дождь. Пришлось замедлиться и попытаться создать щит из нейтральной маны. Вот только почему-то она не подчинялась мне. Какого черта? На последнем рывке я ушел из-под атаки. Меня зацепило, но не сильно. После удалось сбить с себя пламя, благо материал формы был не горючим. «А ну стой!» — заорал злобно Михаил, и я поднял голову. Он метнул в мою сторону огненные жгуты, и мне пришлось снова уворачиваться, словно гимнасту. Наконец я почти приблизился к нему, но Огнев хлопнул ладонями, и передо мной взметнулся пламенный щит. Еще до его появления я обратил внимание, что внизу был пробел. Чувства не подвели. Это действительно оказалось так что я нырнул туда перекатом. Такого поворота событий все время отступающий и поливающий меня огнем Михаил не ожидал. Приятно было увидеть следы паники на его лице, когда я выскочил перед ним, как черт из табакерки. Я ударил его ногой в живот. Противник полетел в сторону, но умудрился создать нечто вроде взрывной волны. Либо это так сработал неудавшийся навык. Тут уж сложно было сказать точно. Почти на автомате я и сам попытался прикрыться щитом из нейтралки, но магия вновь словно не послушалась. Меня отшвырнуло в сторону, я упал на песок, несколько раз перевернувшись по инерции. Спасибо действию дара обезболивания, не зная, что бы я чувствовал иначе после всего произошедшего со мной. Сейчас же ощущал себя вполне бодро и полным энергии. А когда встал, отряхиваясь, внезапно понял, что горю. Горю целиком и полностью. Разумеется, сначала я испытал испуг, но тут же осознал, что пламя не жжется, будто оно мое собственное. Да и одежду оно не разъедало. Я прислушался к ощущениям. Это действительно оказалось так. Огонь питался моей маной. Как это вообще могло произойти? И нейтральная магия совсем не удается. Я должен был покрыться пленкой защитной, а не загореться. Михаил начал мерзопакостно ржать. Похоже, он решил, что это его пламя. Я посмотрел на него. Рожа довольная, злодейская. Ну, я тебя сейчас разочарую. Выкидыш графский. Вместо ответа я бросился вперед, нападая. Мои удары создавали огненные шлейфы, а это возможно только если человек сам магичит. Но я не знал, как остановить это. Тем более сейчас, когда вся концентрация была на скорейшем завершении боя. Я не должен был дать шанс Огневу прийти в себя и контратаковать. Мало ли, что он там имел в загашнике. По моему субъективному мнению, тот огненный дождь слишком мощный навык для этой дуэли. Разве браслеты не должны были его остановить? Неужели подлог? После первого же прямого удара в корпус Михаил попытался вновь создать щит, попутно закрываясь руками. Но я тут же пробил огонь, и он рассыпался, потухая. Я заметил, что мое пламя было каким-то жидким, будто иллюзорным и полупрозрачным. Огнево же более ярким. Удар локтем в бок. Михаил совершенно не умел защищаться и оставил много открытых зон, сам того не понимая. Затем от меня последовала серия быстрых ударов. Апперкот, хук в корпус, удар коленом. Все быстро и четко. Михаил упал на песок. Огонь вокруг него погас. Но я на автомате продолжил избиение, сев на него сверху. Да, он был в отключке, и мне следовало остановиться, но бойцовский клуб плохо повлиял на мою психику. Я совершенно забыл, что так действовать не следовало в данных условиях. Я просто шел по протаренной дорожке, ожидая гудка, возвещающего окончание боя. Меня оттащили два преподавателя и начали поливать водой через свою магию. Только вот это не сработало. Огонь не потух, продолжая питаться моей маной. «Подождите!» «Да стойте вы!» — крикнул я. Наконец они прекратили, а я обратил внимание на ожоги на их ладонях. Выходило, несмотря на кажущуюся эфемерность, пламя обжигало, как обычное. Прикрыв глаза, я сосредоточился. Огонь потреблял очень мало маны, потому мог гореть очень долго. Я постарался прикрыть вентиль, но с первой попытки это не удалось. Мана совершенно меня не слушалась, тогда я потянулся к дару, тому самому свечному огоньку, и попытался взаимодействовать с ним, чтобы он обрубил связь с пламенем. Наконец все получилось. Сначала я ощутил, что мана больше не потребляется, а потом открыл глаза и увидел, что огонь действительно потух. Местами форма была прожжена, ткань все же не выдержала. Михаила тем временем вынесли на носилках, а меня объявили победителем. Казалось бы, все прошло даже лучше, чем я планировал, но что это вообще была за чертовщина? Я даже не высушил свою одежду, хотя мог. Надеюсь, никто не понял, что это пламя было мое. Хоть бы было так. Но мне не повезло. Когда я вошел в комнату дуэлянта, встретил звенящую тишину. И не потому, что там было пусто. На меня смотрели удивленно, испытывая шок, непонимание и недоверие. В общем, спектр эмоций на лицах был не самый приятный для меня. Ну, кроме Марии. Она всем своим обликом будто кричала: «А я говорила!» «Почему твоя магия такая?» — хмурилась Виктория. Она первой нарушила тишину. «Почему ты маг огня, а не холода, как Мария?» Голос Анны звучал тихо, но ее было прекрасно слышно. У меня встал ком в горле, но я его проглотил. Это не должны быть мои эмоции. Какая мне разница, что меня назовут бастардом? Это тело и личность не мои, я лишь играю роль. Мой прадедушка по отцовской линии был сильным магом огня. В сочетании с мамой этот ген неожиданно для всех пробудился. И да, меня проверяли. Я действительно сын своего отца. Звучало так себе. По глазам видел, что мне никто не верит. «Мария, ты ведь не будешь лгать?» Я посмотрел на ухмыляющуюся сестру. Это действительно так. Отец признал его как своего сына. Проводилась проверка. Да и прадедушка действительно был магом огня, хоть мы его живым и не застали. Если подруги словно держали дистанцию, не зная, как реагировать, то Василий будто сомневался, стоит ли ему что-то говорить. Приоткрывал рот, но ни единого слова так и не вырвалось. «Не смотрите на меня так!» Я высоко поднял голову. «Я не бастард!» «Не как ты!» Чуть было не сорвалось с моих губ, но я сдержался. Не хотелось подставлять его, хотя данная информация, по моему мнению, лежала на поверхности. Просто никто глубоко не рыл, не наводил справки. Рано или поздно это всплывет наружу, но, по крайней мере, не из-за меня. Я вздохнул и прикрыл глаза, сосредоточившись на Даре. Создал вокруг себя тепло, и одежда моментально высохла. Мне показалось, или Дар стал работать лучше, чем обычно, в отличие от той же нейтральной. Я поднял руку и выставил указательный палец. Попытался покрыть его маной, но ощутил прокол в сторону Дара и остановился. Мана будто стала тягучей. И Дар легче откликался, чем она. Причем легче даже по отношению к обычному состоянию. «Алексей Стужев!» Я вздрогнул от грозного голоса. Обернулся. Это Щебнев вошел в комнату. Он окинул группу поддержки хмурым взглядом. «Вам здесь больше делать нечего. Потом наговоритесь и поздравите победителя». Когда мы остались одни, он взял меня за руки и поднял их, немного задрав рукава. У меня внутри все упало. Браслеты сменили цвет. Они ранее были серыми, металлическими, но сейчас на них будто появился малиновый налет. Щебнев молча снял их и сунул себе в карман. А потом одел на меня новые. Я посмотрел на него с благодарностью. Я никогда этого не забуду. Он ничего не ответил, а вскоре в помещение вошла группа преподавателей, в том числе двое тех, кто остановил меня и обжег руки. Их уже исцелили. Проверяли меня тщательно, но основная улика – браслеты. Они говорили о том, что я не вышел за рамки своего магического лимита. Меня даже лекари осмотрели. Мне пытались задавать каверзные вопросы по типу «хотел ли я покалечить Огнева?». Вообще, они вели себя так, будто я его в кому ввел, хоть я и был уверен, что это не так. Я ж забивал его в отключке больше для вида, из-за привычки. Плохой привычки. Надо лучше следить за собой в будущем. После часа мучений меня все же отпустили. Пока я добирался до общежития, заметил на себе косые взгляды, сопровождающиеся недобрыми шепотками. Но стоило мне прямо глянуть на кого, сразу прятали глаза, отворачивались, либо вообще уходили. «Ты как?» — подскочил ко мне Василий, который топтался у входа в общагу. «Нормально». Он молчал, пока мы не зашли в комнату. «Ты ведь слышал уже?» Его голос был напряжен. «Слышал что?» — не понял я. «Слух пошел, что ты бастард. Теперь только об этом и говорят, даже больше, наверное, чем о том, что ты в лазарет Огнева отправил». «Шикарно, слов нет. Низкие слухи везде любимы. Что за дурной мир? Я выиграл. Разве это не должен быть миг моего триумфа? Но вместо этого только перешептывание за спиной и брезгливые взгляды, будто я проказа. Я победил второкурсника на дуэли. Эти не достижения, что ли? Где мои сюжетные плюшки?» Ничего не ответив Васе, я пошел в душ. Под потоками воды меня не покидала мысль о том, как все умудрилось пойти по одному месту. Почему я загорелся, словно факел? Когда вернулся в комнату, попытался воспользоваться нейтралкой, и она, на удивление, сработала как обычно. Это еще больше запутало меня. Какого черта вообще произошло? У меня взяли кровь на анализ, но вряд ли это хоть что-то прояснит. Нужно ждать результатов. Интерлюдия. Никто не ожидал победы Алексея. Даже тот факт, что он лишил Огнева оружия, не изменил ситуацию в глазах большинства. Только Снежнов припал к стеклу с довольной улыбкой и возгласом, будто кто-то уже победил. На него все девушки тут же недовольно покосились. «Рано радуешься», — заметила Роженова. «Еще ничего не решено». Спорить парень не стал, и все продолжили наблюдать за ходом боя. Скорость Стужева поражала. Все знали, что он сильный и ловкий, но чтобы настолько... Это выходило за рамки общепринятого. Но решала всегда чистая сила и техника, а этого добра у Огнева было куда больше, ведь он второкурсник. «Это нечестно!» — крикнул Василий, когда его друг попал под огненный дождь. «Почему судьи не останавливают дуэль? Это же вопиющее нарушение правил!» «Кто сказал?» Виктория холодно посмотрела на него. Парню пришлось глотнуть обиду, потому что девушка была права. Правила настолько размыты, что даже такой мощный навык можно было пропустить. Когда Алексей загорелся, ахнули все, кроме Марии. Она лишь хмыкнула, чем привлекла внимание окружающих. На нее смотрели непонимающе, но она не спешила ничего комментировать. «Ты что-то знаешь?» – нахмурилась Татьяна. «Потом сами у него спросите. Я обещала». Отмахнулась она. Шлейфы огня во время атак ясно говорили всем, что пламя принадлежит Стужеву. И это открытие повергло всех в шок. Потому что родовая магия – дело святое. Если стихия роду не соответствует, то это может означать только одно. Вслух никто о таком говорить не стал. Но по обмену взглядами всем было все ясно. Вернувшись, Алексей попытался оправдаться, но это звучало слишком жалко. Да кто вообще в такое поверит? Передача дара через два колена? Бред! Всем известно, как формируются браки у аристократов. Даже если какой-то дальний родственник был иной направленности, от него ничего передаться не могло. Любая крупица утонула бы в основной стихии рода. Бедный мальчик, тешащий себя легендой, выдуманной отцом ради его блага. Хотя истинный родитель таким и должен быть. Ведь мог просто отречься от бастарда, сохранив честь рода. После того, как барон Щебнев всех их выгнал из комнаты, группа молча разбрелась. Слишком многое произошло менее чем за час. И каждому стоило обдумать увиденное. Если Алексей не чистокровный аристократ, то что им делать? Даже Татьяна не знала ответа на этот вопрос. Она уже начала жалеть, что связалась с этим случайным парнем. Но ведь наводила о нем справки. Почему нигде не было информации, что он бастард? Это ведь рушило все ее планы. Она достала смартфон и написала сообщение, после чего отправилась в дальний сквер территории Академии и села там на лавку, ожидая кого-то. Вскоре появилась Водянова Светлана. Она вежливо поклонилась и села рядом с графиней. «И как это понимать, Татьяна?» — строго сказала она. «Забавно. Я хотела спросить то же самое». Хмыкнула Роженова, после чего достала из сумочки пустую бутылку и протянула ее Водяновой. Он выпил все без остатка. Ты точно ничего не напутала? Светлана нахмурилась и задумчиво посмотрела на бутылку в своих руках. Несколько капель там все же осталось. Этого не может быть. Но я перепроверю. В любом случае в крови ничего не обнаружат. Может, он что-то принимает, что вступило в реакцию с препаратом? Ты знала, что он огневик? Никто об этом не знал, кроме его сестры, которую он просил молчать. Графиня покачала головой. Жаль. Если все действительно выполнили свои обязательства, то есть какой-то неучтенный фактор. Нужно выяснить детали. Ты ведь продолжишь сотрудничество с нами? Пока это будет выгодно мне, улыбнулась графиня. Что дальше делать планируете? Пока попытаемся зацепиться за огненный дождь, но это вряд ли что-то даст. Не тот уровень, что нам был нужен. Вот если бы Михаил Алексея серьезно покалечил, тогда другой разговор. Пока же все вышло наоборот. Но даже так теперь их конфликт выйдет на новый уровень. А этим можно воспользоваться. Будем надеяться на дальнейшее продуктивное сотрудничество. Разумеется. Обе девушки встали со скамьи и разошлись в разные стороны. Никто не должен был заметить, что они встречались здесь. Глава 18. Утром следующего дня мы с Васей отправились на пробежку и тренировку. Оба молчали. Не знаю, что было с ним, а меня тяготило предчувствие чего-то плохого. Как я ни старался отогнать ненужные мысли, ничего не получалось. Еще вчера вечером я написал в общий чат с предложением поговорить, но никто не откликнулся. С другой стороны, не выкинули же. Сел я на то же место, что и обычно. Первым занятием шла лекция со всем потоком. Студенты приходили и шептались, косясь на меня. Почти перед самым звонком явилась Роженова с группой поддержки. У меня сердце рухнуло в ожидании, куда же сядут они. Увы, прошли мимо, даже не поздоровавшись. Заняли место на соседнем ряду за моей спиной. Я повернулся, демонстративно хмыкнув, а потом прозвучал звонок. Как я себя ощущал? Паршиво. Эта дуэль должна была стать моим триумфом, а превратилась в это. И что теперь? Меня начнут все избегать? Неприятно, что так называемые подруги настолько легко отвернулись от меня. Да даже если я вдруг бастард, какая разница? Я признанный наследник рода. С галерки ко мне поспешил Снежнов, чтобы разместиться рядом, раз уж оказалось свободно. Мог бы и не делать этого, пробормотал я, глядя в сторону. Снежнов резко развернулся ко мне, глаза горели. И какой я друг после такого буду? Совру, если скажу, что неприятно было это услышать. Все же благородство у простолюдинов, ну или бастардов, побольше будет. Теперь я это понимал как никогда. Наконец в помещение вошел преподаватель. Но разве это кого-то могло остановить? Будто выискивая грань дозволенного, все шептались громче, смеялись наглее. Я прикусил губу, заставляя лицо оставаться каменным. Пусть развлекаются, мусоля очередные сплетни. Я не дам им удовольствия видеть мои переживания. Я выше всего этого. Это главное правило – не давать слабину. Стоит кому-то увидеть слабость и накинуться, как стая крыс. Загрызут, растопчут. Пусть попробуют. Я главный герой этой истории. Это лишь промежуточное испытание, которое сделает меня сильнее. Первый инцидент случился в коридоре на пути к следующей паре. Меня толкнул плечом какой-то студент. Судя по нашивке, второкурсник. «Не видишь, куда прешь, бастард!» С угрозой заявил он. От такой наглости я опешил ненадолго. Потом прищурился и окинул его оценивающим взглядом. «Я-то вижу, в отличие от некоторых, кому явно очки носить пора». «Ты что сказал, ублюдок? Знаешь, хоть на кого пасть раскрываешь?» «Как раз хотел бы узнать», — хмыкнул я. «Я барон Горчаков», — гордо заявил парень. «А теперь быстро упал на колени вымаливать извинения». «Барон Горчаков, я, барон Стужев, вызываю тебя на дуэль чести за публичное оскорбление». Он так и остался стоять с открытым ртом. Видимо, он реально ожидал, что я начну просить прощения. Ох уж эти зазнавшиеся аристократы! NPC несчастные! «Какое еще оскорбление? Ты что несешь, Стужев? Или ты не Стужев?» «Мне откуда знать?» — хмыкнул он. «Разве я не представился только что?» Невозмутимо посмотрел я на него, изображая недоумение. «У Стужевых родовой дар льда, а не огня!» — снова пафосно заявил он. «Так что я без понятия, кто ты на самом деле». «Я представился», — надавил я. «А то, какой именно у меня дар, тебя касаться не должно. Ты принимаешь вызов или нет?» «Да легко! Думаешь, жульничал с Огневым, и теперь тебя все боятся?» «И как таких кретинов земля носит? Просто поразительно. Приезжий барон жульничал в дуэли с местным графом, сыном профессора. Это просто гением надо быть для подобных выводов». «Отлично. Я схожу в дуэльный комитет», — сказал я, улыбнулся все еще стоящему и смотрящему на меня свысока второкурснику и отвернулся, чтобы продолжить свой путь. «Четко ты его!» — одобрил Вася. Он все это время был рядом, но молчал, как и спутник Горчакова. «Жаль только, что теперь у Татьяны не спросить за него. У меня сестра второкурсница», — взглянул я на него. Но он посмотрел на меня таким взглядом, что я сразу понял его мысль. «Разве вы с ней в ладах?» Вместо ответа я достал смартфон и спросил про своего нового противника в общем чате. Пока что там все были на месте. Ответ пришел к концу пары. Горчаковы обладали магией земли под раздел металла. Могли покрывать себя пленкой жидкого металла, который холодил противника, и в целом чувствовался твердым, наносил болезненный урон. Второкурсник, который наехал на меня, мог покрывать кулаки этой пленкой, как и свой меч. Также небольшую площадь тела одномоментно. Что это за вещество и откуда берется? Тайна рода. Поблагодарив Марию, я усмехнулся. Металл, значит. Что ж, теперь понятно, чего он такой наглый. Наверняка думает, что против огневика легко выстоит. Он ведь не видел моего выступления. Дуэли записываются, но в общественное пользование не передаются. Исключительно на случай возникновения споров хранятся. Если только кто-то наш бой на телефон не заснял. Но там расстояние плюс скорость. Не думаю, что можно будет разобрать детали даже на самом дорогом устройстве. Да и я первокурсник. Не знаю, чем он там еще руководствовался, но я не боялся дуэлей. Вся Академия знать будет, что со мной шутки плохи. И я это докажу не словами, а делом. Комитет находился в здании спорткомплекса рядом с кафедрой спортивных дисциплин. Направляясь на атлетику, я заскочил туда вместе со Снежновым, как свидетелем. Конечно, они потом могут по камерам проверить, но такова процедура. Встретил меня кабинет с четырьмя столами, причем три из них были пусты. С уставшим видом молодой парень что-то вбивал в компьютер. «Вам что нужно?» — обратился он ко мне. Я объяснил ситуацию, и он сказал подождать. «Стужев, вижу, против тебя идет расследование», — удивился он и перевел на меня взгляд. «Что?» — не понял я. «По инциденту на дуэли с графом Огневым». «А, это? Ну, было дело, это что-то серьезное?» — насторожился я. — Нет. Просто значит, что ты серьезно ранил его. Он оценивающе посмотрел на меня. Проверят на подлог и закроют дело. Там ведь ничего такого не было. — Нет, конечно. — пожал я плечами. — Все честно, мне просто повезло. — Тогда тебе не о чем беспокоиться, — кивнул он и опять уставился в монитор. Просто обычно дуэль назначается через 2-3 дня, но в твоем случае только через 10 дней, возможно. Записываем? Да, конечно. Отлично. Известим твоего дуэлянта Горчакова. И если он согласится, то через сутки ваши имена со временем и датой поединка появятся на стене арены. Также можно будет уточнить у меня результаты. Хорошо. Спасибо. Последний момент. «Оружие, как обычно, меч?» — скучающе поинтересовался он. «Рукопашный бой». Посмотрел на меня, как на идиота, но внес пожелание. «Можешь быть свободным». Еще раз поблагодарив его, я ушел. Вообще, обнаглевших рож мне попадалось много. Каждого я вызывал на дуэль. По истечению этих 10 дней у меня было уже 10 противников расписано. Неплохой улов. Двое второкурсники, остальные первокурсники из других групп. Я вызывал всех. Пусть знают, слухи слухами, но сильного надо уважать. Сила в этом мире значит больше, чем титулы. Также я успел еще раз выступить в яме, на этот раз использовал огонь, как и просили. Регистратор остался доволен. Несмотря на 7 побед подряд, мне пока палки в колеса не ставили. Но здесь нужна и серия подлиннее, в 25 побед. С другой стороны, мне самая высшая лига пока не нужна. Даже если все условия будут соблюдены, я не подам заявление на перевод. А вот попытаться одержать верх над заведомо непобедимым противником будет интересно. Высшая лига – это совсем другие деньги и противники. Иные ставки и игры. Я банально не готов к этому. Там можно лишиться всего, даже жизни. А оно мне надо? Нет, разумеется. Не ради достатка я пришел на эти бои, а за опытом сражений с равными. Мне важно разнообразие противников. Все, что мне требуется, средняя лига дает с головой. Девушки продолжили общаться со мной в чате, но не в классе. Лишь здоровались публично, но не более. Как прокомментировала Татьяна, им всем нужно было время, чтобы переварить новую информацию. Даже если по итогу они решат и дальше со мной общаться, произошедшего это не изменит. Я навсегда запомню эфемерность их дружбы. Неприятно было осознавать, что целых 2 месяца я наслаждался обществом этих куриц. Считал, что мне повезло оказаться в приятной компании, а вышло, что не одна Анна двуличная такая. Это черта всех ариста данного мира. Если так, то всегда нужно быть настороже. Ударят в спину, ничуть не сомневаясь. Я связался с Холодовым и рассказал ему о ситуации с Огневым. Тот пообещал, что свяжется с Щебневым и поблагодарит его. Учитывая, что расследование закончилось и не показало никаких результатов, это было уместно. Даже моя кровь была чиста, я узнавал. Бумажку взял с расшифровкой. Что случилось с моей нейтральной магией, этот вопрос остался открытым. Это точно не нервы. Да и не те витамины, что я пью. Их Холодов рекомендовал. Наложил ли кто-то на меня кратковременную порчу? Такое крайне сложно отследить, даже если и было. Но я стал внимательнее следить за окружением, подмечая все мелочи. Особенно перед новой дуэлью. Интерлюдия. Встреча была назначена в уютном ресторане в центре Тамбова. Приватная комната с дубовыми панелями и мягким светом ламп первым встретила барона Щебнева. Тот сразу же сделал заказ – бутылку выдержанного коньяка, 2 бокала и закуски. К моменту, когда явился Холодов, еду уже принесли. Молодой барон встал и пожал руку старику, а после обоюдных приветствий махнул в сторону стола. «Я позволил себе сделать выбор. Не возражаете?» «Все отлично», — удовлетворенно ответил Аркадий Петрович и сел. Он сам взял бутылку и разлил коньяк по бокалам. Слово взял Щебнев. «За ваше здоровье, Аркадий, и за тех, кто не вернулся с той стороны». Бровь Холодова дернулась. «Вы служили?» «Да», — кивнул тот и вытянул ногу в сторону, хлопнув по ней. Твари знатно потрепали, будто кислотой облило. Целостность тканей восстановили, но нервы, к сожалению, не полностью. Так что реакция уже не та. Что ж, тогда поддерживаю ваш тост. За всех, кто уже не с нами и пал смертью храбрых. Вне зависимости от обстоятельств. Когда алкоголь оказался в желудках, повисло молчание. Холодов задумался о прошлом, а Щебнев внимательно рассматривал лицо старика. Дожить до такого возраста и не сдать позиции дорогого стоит, потому он уже испытывал гостю уважение. Никто из мужчин не ощущал неловкости в этот момент. Оба понимали цену подобных пауз. Это сродни минуте памяти боевым товарищам. «Вы молоды, Николай Юрьевич», — сказал Холодов без обиняков. И вздохнул, покачал головой. «Много таких я повидал. Но вы хоть живы и при своих конечностях». «Да. Там осталась часть моего здоровья, но мне еще повезло». Щебнев поджал губы, будто испытывая стыд. «Я вернулся и фактически не потерял социализации. Могу ходить на своих двоих. А то, что пришлось переучиваться левой рукой писать, лишь мелочи». «Не корите себя. Сам таким был. Но, к сожалению, стоило оставить там. за чертой портала. Никто не знает, что ему уготовано судьбой. Наш удел лишь пытаться жить дальше. Щебневу стало легче от такой поддержки, полученной от незнакомого ветерана, что повидал явно больше него. Пусть он и социально выше сидящего перед ним дворянина, среди военных расслоения гораздо меньше, что и неудивительно, когда твоя жизнь зависит от ближнего. Тут уже не до титулов. «Золотые слова, Аркадий Петрович», — сказал барон и поднял бокал. «Вы говорите, как старый солдат», — продолжил диалог Холодов, когда бокалы были опустошены. «Редко такое встретишь среди нынешних аристократов, тем более молодых. Война уравнивает, если, конечно, не убивает. Против кого бы она ни была? Люди, твари». Разговор тек плавно, как река после оттепели. Обоим было что сказать. Они сразу почувствовали духовную связь. То самое боевое братство, частью которого никогда не стать, не пройдя от бойни. «Я благодарен вам за мальчишку». Холодов наконец перешел к сути. «Мой старый товарищ, он же глава рода, просил присмотреть за ним, а я чуть не подвел. Если бы не ваше вмешательство...» Щебнев отвел взгляд. «Не стоит благодарности», — покачал он головой. «Стоит. В наше время мало кто вмешивается в чужие дела без причины», — возразил Холодов, хоть и заметил, что барон явно что-то утаивает. «Но всему свое время и место. Причина была». Щебнев повернулся к нему, лицо напряжено, взгляд тяжелый. Видно, что говорить о подобном ему неприятно. «Ваш подопечный пешка, как и я, впрочем», — вздохнул он. Холодов нахмурился. Что-то такое он и ожидал услышать изначально, но первое впечатление от встречи заставило расслабиться. Поспешил он отринуть свои подозрения. «Вы можете объяснить, хотя бы в общих чертах?» — попросил старик. «Сейчас идет подковерная война за пост ректора. Сами понимаете, чистых методов тут нет. Алексея лишь краем зацепило и...» Щебнев снова поджал губы и откинулся на спинку дивана, обдумывая свои слова. Холодов терпеливо ждал. «Он не должен был победить в той дуэли», — продолжил барон. «Его увечья стали бы весомым аргументом в сторону некомпетентности нашего противника». «Но он победил», — тихо сказал старик, хмурясь. «Для него это не смертельно, не переживайте. Лишь один ход из множества, но все же». Щебнев склонился над столом, внимательно смотря в глаза ветерана. «Если не хотите, чтобы ваш мальчик стал сопутствующей жертвой, идите к графу Озерскому и договаривайтесь». «Но вы сами не пострадаете?» «О противостоянии Огнева и Озерского знает весь город, если не область. То, что кто-то смог прийти к нужному выводу, моего покровителя не удивит. Но хотите совет лично от меня?» Старик кивнул. «Пусть Алексей внимательнее следит за окружением. В эту игру вовлечено много игроков и пешек». «Спасибо за совет. Учту». Аркадий Петрович задумался, хмуря брови. На сердце у него было тяжело. Предполагалось, что переезд обезопасит парня, а не наоборот. Но он будто проклят, неприятности сыпятся одна за другой. Будет трудно, но у старика нет выбора. Он обязан защитить парня любой ценой. «Не стоит благодарностей. Солдаты своих не бросают», — тихо сказал Щебнев. «К тому же, Алексей, в нем видно ваше воспитание». Аркадий Петрович горько улыбнулся. Стужев-младший был сам себе на уме. Сколько трудов и стойкости потребовалось дворянину, чтобы найти с этим ребенком общий язык. Но даже так тот до конца не открылся. Холодов нутром чувствовал, что парень что-то скрывает и замышляет. таких обстоятельствах хороша пословица «не можешь предотвратить, возглавь». Этим старик и занялся, направляя его. В тот же подпольный бойцовский клуб. Опасно? Опасно. Но лучше, чем если бы этот ребенок бегал по барам в поисках того, кому набить морду. И все же. Холодов достал из-за пазухи конверт и протянул его барону, но Щебнев категорически сказал «нет», помотав головой и остановив старика ладонью. Пришлось убрать. «В любом случае с меня должок», — вновь предпринял попытку Аркадий Петрович. Холодов не мог уйти просто так и предложил это. Благо, барон на сей раз возражать не стал. Они еще немного поговорили, допив бутылку коньяка. Первым ушел старик, оставив половину стоимости заказа. «Почему же я помог?» — тихо сказал Щебнев, задумчиво смотря на бокал, который крутил пальцами за ножку. Он хмыкнул и покачал головой. «Разве не понятно?» Каждый день на протяжении уже 3 лет он видел зазнавшихся аристократов, ноги которых в разломе не будет. Почему? А потому что они трусы. На передовую ради ценных материалов и камней зари отправятся другие, дворяне и простолюдины. Они будут умирать ради интересов других, более титулованных особ. Но в глазах юного наследника Стужевых он увидел надежду. Его уверенность и самоотдача поражали. Парень не щадил себя ради цели стать сильнее. И если такой человек станет главой рода, то не будет прятаться за спинами других. И этот мир станет чуточку лучше. По крайней мере, Щебневу хотелось в это верить. А еще его крох влияния в Академии действительно хватало, чтобы помочь парню не словом, а делом. Глава 19. Интерлюдия. Михаил впился взглядом в экран, стоя рядом с рабочим столом отца. Его переполняли гнев и обида за собственное поражение. Ногти врезались в ладони, а зубы скрипели от напряжения. Но он молчал, не смея и слова сказать. Линии движения Стужева были смазаны, особенно это заметно стало, когда он убегал от огненного дождя. Даже черт тела нельзя было различить, лишь темный мазок на кадре. Запись остановилась, и Виктор Петрович Огнев уставился на сына. Он молча смотрел на парня, не спеша говорить. А у Михаила от волнения пот проступил на спине. «Ты использовал огненный дождь», — констатировал мужчина факт. Его голос был ровным, без угроз, но Михаил вспотел еще больше. Температура в комнате явно превысила норму. На деле Михаил не мог ничего сказать. Он испугался, что проиграет? Хотел чем-то мощным добить засранца? Любая из этих фраз только закопает его глубже. Отец ведь предупреждал не высовываться. Пока он не станет ректором, в его руках не будет достаточно ресурсов, чтобы отмазывать сына. Даже наоборот. Каждый неверный шаг чреват неприятными последствиями. Конкуренты не дремлют. «Я слушаю», — попытался подтолкнуть его Виктор, но от усмешки отца сына пробил озноб, хоть он и знал, что родитель сейчас его не ударит. По крайней мере, не так сильно, как обычно. «Прости меня, отец, я совершил ошибку». «Верно, совершил», — кивнул мужчина. «Но тебе крупно повезло, что этот студент не пострадал». «Но я проиграл этому!» — вспылил Михаил, но вовремя заткнулся. Виктор с прищуром посмотрел на него. «Ты что, так и не понял?» «Я наводил справки. Этот Стужев никак не связан с Озерским, потому не был против дуэли. Но парень ведь даже в документах в графе «стихии» прочерк поставил, да и потом никак не показал свой дар. Стужев с даром огня. Звучит как шутка. Хмыкнул граф, внимательно смотря на сына, словно в ожидании ответа на незаданный вопрос. «Я не понимаю». «И это прискорбно», — вздохнул мужчина. «Вроде по голове никогда тебя не били». «Так откуда эта заторможенность?» «Напряги извилины». Но как бы Михаил ни старался, ничего не лезло в голову, кроме ужаса перед предстоящим наказанием. Отец ведь ничего серьезного не сделает. Их род ведь сейчас на виду, он не может пропускать занятий. Идиот. В голове мужчины сквозило пренебрежение, и у Михаила от страха перед глазами все поплыло, но он устоял на ногах. Дышать было тяжело, во рту пересохло от нервов и сухого воздуха комнаты. Стужа всеми силами скрывал, что является бастардом. Его подставили. Наверняка хотели ослабить, но вместо этого он потерял контроль над даром. Но зачем его ослаблять? Голос Михаила был слаб. Чтобы ты его покалечил, или еще хуже, убил ненароком. Прямо там, на арене, под камерами. Лучшего подарка Озерскому нельзя было сделать. «И от кого?» Виктор ударил по столу, отчего Михаил подпрыгнул на месте, одновременно немного отодвинувшись от отца, рядом с которым стоял. Мужчина продолжил громче. «От моего собственного сына, кретина!» «Прости, отец, я больше не буду, клянусь!» «Я не ослушаюсь!» Парень начал в панике причитать скороговоркой, но поток его слов отец остановил одним взмахом руки. «Спустись в тренировочную!» «Нет!» — заорал Михаил в ужасе и упал на колени. Он кинулся обнимать колени родителя. «Клянусь, клянусь, клянусь, никогда не ослушаюсь! Умоляю, отец, папа, пожалуйста!» «Если бы это было так...» Вздохнул Виктор, брезгливо изогнув губы, и нажал на кнопку под крышкой стола. «Но подобные тебе не понимают слов. Жаль, что розги отменили. Это был самый действенный метод, как показывает опыт многих поколений. Но и он дает осечки, если не приложить усердия, либо сделать долгий перерыв». В кабинет зашел крупный охранник, которому было приказано отвезти отпрыска работодателя в подвальное помещение. Сам же Виктор продолжил смотреть видео в задумчивости. Сын пока пусть подумает о своем поведении. Иногда ожидание кары за проступок куда хуже, чем само наказание. 10 дней пролетели незаметно, и вот Щебнев снова одевал на меня браслеты. Выглядел он хмурым и задумчивым. Препод еще в первые дни мне сказал, что не одобряет увлечение дуэлями, и я должен пытаться решать свои проблемы дипломатией. Я же намекнул, что это не его дело. Что за игры он ведет, я тоже спрашивать не стал. Холодов поведал мне о борьбе за ректорское кресло, но я о том и раньше слышал. Водянова рассказала в тот день, когда я сцепился с Михаилом в библиотеке. Кто ж знал, что и меня это заденет? Кстати, Светлана вассальная Озерского, стоит быть с ней осторожным. Вот только она сблизилась не со мной, а с Марией, но я чувствовал, что она что-то от меня хочет. И все это не просто так. Стоило ли говорить с этой дурой набитой? Сомнительно, что сестра прислушается ко мне. Потому я свалил эту обязанность на Холодова. Пусть сам отдувается. Он умеет говорить жестко. Может, до Марии дойдет? А может и нет. Но сейчас мне некогда думать о сестре. Впереди важная дуэль. Не уровень Огнева, но все же. Примечательно, что и в этот раз парень сам толкнул меня, а потом возмущаться начал и требовать извинений. Что за шаблонное поведение? Заклинило их, что ли? Время подготовиться к бою у меня было. Конечно, в этот раз никто видосов мне не предоставил. Но я уже куда опытнее. На арене много разных магов поборол, умею подстраиваться под любой бой. Ну и да, Щебнев. Он поделился информацией.